Глава 5. Лоуренс беспокоился. Успеет ли Эльза собрать свои пожитки за столь короткое время? Ведь она никогда прежде не путешествовала. Однако, скорее всего, усилиями Эвана, давно мечтавшего распрощаться с деревней, он и Эльза управились быстрее, чем Лоуренс ожидал. В узле, которое они собрали, было лишь самое необходимое. За исключением разве что старого и потрёпанного священного писания. «Ты нашёл подземный ход?» «Да, но он заделан стеной», — ответил Лоуренс. В передней части подвала лишь один участок стены не был заставлен полками. Естественно, если знать, что из подвала ведёт подземный ход, напрашивалась мысль в первую очередь поискать его за этим участком стены. Постучав по стене, Лоуренс обнаружил, что позади неё пустота. Тогда он несколько раз силой ударил по стене ногой, и глина, которой были замазаны щели между каменными глыбами, начала поддаваться. Ещё несколько ударов, и в стене зияла дыра. Позади стенки обнаружился тоннель, идеально круглый, как трубка. От него исходило какое-то загадочное ощущение. Казалось, волосы встают дыбом при одном взгляде. Можно было, пожалуй, сказать, что подземный ход больше напоминает пещеру, чем тоннель. «Ну что, идём?» – произнёс Лоуренс. Стоящие рядом со статуей Святой Девы Матери Эван и Эльза согласно кивнули. И им и не было. Она, видимо, стерегла вход в церковь и следила, чтобы селяне не выкинули чего-нибудь безумного. Сделав глубокий вдох, Лоуренс взял в руку подсвечник и двинулся вперёд. Хора тотчас догнала его и пошла рядом. Эльза и Эван шагали чуть сзади. В подвале осталось множество так и непрочитанных книг. В каких-то из них, возможно, были записаны легенды о спутниках Хора. Да и ценность с точки зрения торговца, красиво переплетённые книги имели немалую. Лоуренс, конечно, с удовольствием бы прихватил какие-нибудь из этих книг, чтобы при нужде выручить за неё денег. Но он был не настолько храбр, чтобы таскаться повсюду, держа в руках книгу с языческими легендами. Ведь если что-то пойдёт не так, девушка-перекидыш с волчьими ушами и хвостом способна будет воспользоваться своим красноречием, в котором ни один торговец ей не ровня. Книга же может лишь молчать. Поэтому, выкинув мысли о книгах из головы, Лоуренс шагнул в лаз. В ту же секунду, когда он вошёл в тоннель, по всему его телу прошёл какой-то странный озноб. Высота тоннеля была такова, что Лоуренсу приходилось чуть наклоняться, чтобы не удариться головой. Ширина позволяла коснуться обеих стен разведёнными в стороны руками. К счастью, воздух здесь был прозрачный и не затхлый. Войдя в проход и осветив его свечой, Лоуренс обнаружил, что тоннель действительно имел форму совершенного круга. Стены были выложены крупными кусками скалы, обтёсанными тщательно и ровно. Вообще все поверхности в пещере были безупречно гладкими и ровными, словно над ними потрудился резец каменотёса. При этом пещера не шла прямо вперёд. Она петляла и извивалась. Если строители тоннеля не озаботились провести его по прямой, зачем было так старательно обтёсывать камни? Это противоречие ставило Лоуренса в тупик. Кроме того, Лоуренс ощущал какой-то тяжёлый, почти животный запах, исходящий от стен тоннеля. Ощущение было совершенно не таким, как тот давящий ужас, что он испытал в подземелье города Паттио. В правой руке Лоуренса был подсвечник, за левую держалась Хора. Потому как Хора сжимала его руку, Лоуренс чувствовал, что она тоже нервничает. Все четверо шли тоннелем безмолвно, не произнося ни единого слова. Поскольку было заранее решено, что Иима при первой же возможности закроет вход в подвал, Лоуренса тревожила мысль, что если проход окончится тупиком, откроет ли Иима подвал, чтобы они смогли выбраться. К счастью, коридор, хоть и гнулся и извивался непрерывно, ни разу не разветвлился. Лишь поэтому, вероятно, Лоуренс не позволил тревоге завладеть собой и просто шёл и шёл вперёд. Если бы на их пути встретилась развилка, вероятно, он бы поддался давлению и не удержался от того, чтобы нарушить молчание. Итак, в молчании четверка уходила все дальше и дальше. Неизвестно, сколько времени прошло, но в конце концов в воздухе, пронизанном животным запахом, стали чувствоваться свежие струйки. «Мы недалеко от выхода». Услышав краткую реплику Хора, Эван облегченно вздохнул. Лоуренс непроизвольно ускорил шаг. Впрочем, не забывая при этом прикрывать слабое пламя свечи, чтобы ее не задуло. Подгоняемый невыносимой атмосферой страха, Лоуренс шел все быстрее. И вдруг, спустя лишь 3 глубоких вдоха, он увидел свет луны. Из-за того, что заросли деревьев загораживали устье пещеры, Лоуренсу показалось, что она выходит где-то в узкой щели между скалами. Лишь подойдя вплотную к выходу, он понял, что ошибся. Выход был широк, словно разверстая пасть, жадно всасывающая лунный свет. Кроме того, Лоуренс ожидал, что выход должен быть в каком-то потайном скрытом месте, о котором никто не знает. Но, выйдя наружу, он увидел прямо перед собой небольшое возвышение, напоминающее алтарь. Подойдя ближе, чтобы лучше рассмотреть, он обнаружил гладкий камень, установленный посреди квадратной скальной плиты. На камне лежали сушеные фрукты и немного зерна. Увидев подношение, Лоуренс пробормотал себе под нос. «Не может быть!» Хора, конечно, тоже мгновенно все заметила и устремила взор на Лоуренса. В следующее мгновение послышался вскрик Эльзы. Это же... да чего смешно!» Среагировал последним Эван. Пещера шла из церкви наружу. Пройдя сквозь холм, рядом с которым стояла деревня, она открылась на противоположном склоне этого холма. Если они сейчас просто спустятся с холма, то окажутся в редколесье. В просветах между деревьями мелькали лунные блики, отражающиеся от извивов реки. Когда все четверо выбрались из пещеры и убедились, что никого из селян поблизости нет, Лоуренс повернулся и вновь взглянул на устье пещеры. «Господин Лоуренс, не попробуешь угадать, что это за пещера?» В ответ на вопрос Эвана Лоуренс нарочно покачал головой. «А, не знаю. Это нора, в которой повелитель той Ерры спал давным-давно, когда только пришел сюда с севера», — объяснил Эван. Лоуренс, хоть и догадался об этом, еще когда увидел подношение и каменный алтарь, все же не мог скрыть изумление, услышав подтверждение своей догадки собственными ушами. «Каждый год в сезон сева и в сезон жатвы жители сюда приходят молиться и праздновать. Мы в этом редко участвовали, но... с чего бы из церкви быть ходу именно сюда? Причины я не знаю, но идея умна. Селяне в эту пещеру ни за что не войдут». Однако Лоуренс не мог не заметить слабое место в рассуждениях. Если эту пещеру прорыл отец Фрэнсис, кто-нибудь обязательно заметил бы, что он копает. И кроме того, местные жители поклонялись той Ерре задолго до появления церкви. Размышляя, Лоуренс кинул взгляд на Хора и обнаружил, что она неотрывно смотрит на пещеру. Ему достаточно было увидеть это, чтобы понять. Странные извивые повороты, гладко обтесанные камни в стенах пещеры, идеальная ее форма, а также то, что внутри не было ни единой летучей мыши. Вдобавок, тяжелый животный запах, наполнявший пещеру. Заметив, куда смотрит Лоуренс, Хора улыбнулась и отвернулась от пещеры. Подняв глаза на висящую в небе луну, она заявила. «Эй, оставаться здесь – это все равно, что всем сообщать, что мы здесь. Почему бы не спуститься с холма и не пойти затем вдоль речки?» Остальные разом кивнули. Эван и Эльза мелкими шажками, почти бегом, направились вниз по покрытому увядшей травой склону.